Часть четвертая. Утром понедельника, 31 октября, без четверти 10, Джуди Стивенсон прибыла в полицейское отделение на опознание. Когда Миллигана привели в камеру, она заметила на его лице испуг и отчаяние. «Я государственный защитник», — представила Джуди. «Гэри Швайкарт передал просьбу об адвокате женщине, поэтому мы с ним будем работать над этим делом вместе. Постарайтесь успокоиться. Похоже, вам сейчас плохо станет». Билли подал ей сложенный листок бумаги. «Мой надзиратель дал мне в пятницу вот это». Развернув листок, Джуди увидела, что это ордер на содержание под стражей от ведомства по вопросам условно-досрочного освобождения совершеннолетних преступников, предписывающий тюремное заключение Миллигана и информирующий о том, что предварительное слушание по нарушению условий досрочного освобождения состоится в окружной тюрьме Франклина. Она поняла. Поскольку во время ареста в квартире подзащитного было найдено оружие, досрочное освобождение может быть аннулировано. Поэтому Миллигана немедленно вернут в тюрьму города Лебанон, недалеко от Цинциннати, и ожидать суда он будет уже там. «Слушание состоится в среду, на следующей неделе. Постараемся оставить вас здесь. Я бы предпочла, чтобы вас не увозили из Коламбуса, чтобы можно было с вами разговаривать». «Я не хочу в Лебанон». «Ну, не переживайте. Я не помню, как делал все то, что мне предъявляют. Поговорим об этом позже. Сейчас вам надо будет выйти вон туда и немного постоять. Справитесь?» «Наверное». «Уберите волосы с лица, чтобы его было хорошо видно». Полицейский отвел Миллигана к остальным, поставил в ряд на место номер 2. Всего женщин было 4. Донни Уэст, опознавший насильника по фотографии, сказали, что она больше не нужна, и она со своим женихом уехала в Кливленд. Синтия Мендоса, кассир из Крогера, обналичившая один из чеков, Миллигана не опознала. Она выбрала номер 3. Женщине, подвергшейся сексуальному нападению в августе при совершенно иных обстоятельствах, показалось, что это был номер 2, но она сомневалась. Кэрри Драйер заявила, что из-за отсутствия усов она не уверена, но номер 2 кажется ей знакомым. Полли Ньютон утверждала, что это точно он. 3 ноября суд присяжных предъявил Миллигану обвинение в 3 похищениях, 3 ограблениях с отягчающими обстоятельствами и 4 изнасилованиях. Все это – особо тяжкие уголовные преступления, за которые полагается срок от 4 до 25 лет за каждую жертву. Прокуратура редко занимается распределением адвокатов даже в случае тяжких убийств. Как правило, глава подразделения уголовных преступлений за 2-3 недели назначает главного прокурора методом случайного перебора. Но окружной прокурор Джордж Смит выбрал лучших прокуроров, предупредив их, что шумиха вокруг дела насильника из кампуса вызывает общественные волнения. Он хотел, чтобы именно они взялись за это дело и были беспощадны. 32-летний Терри Шерман с черными кудрями и устрашающими английскими усами славился жестокостью к преступникам, совершившим сексуальные нападения, и хвастался тем, что не проиграл еще ни одного дела об изнасиловании. Заглянув в материалы дела, он рассмеялся. «Дело уже предрешено. Доказательства у нас мощные, а у защиты ничего. Он наш». Бернард Залик Явич, 35-летний специалист по уголовному судопроизводству со стороны обвинения, окончил юридический факультет на 2 года раньше Джуди Стивенсон и Гэри Швайкарта и хорошо их знал. Гэри какое-то время работал при нем судебным делопроизводителем. Я ведь 4 года сам проработал государственным защитником, прежде чем перейти в прокуратуру. Он, как и Шерман, считал, что дело, скорее всего, простое. «Скорее всего», — переспросил Шерман. «У нас масса вещественных доказательств, отпечатки пальцев, опознание, все, что только может быть. Говорю тебе, им нечего нам противопоставить». Несколько дней спустя Шерман беседовал с Джуди и решил объяснить ей все как есть. «Никакой сделки о признании вины по делу Миллигана не будет. Мы победим и будем добиваться осуждения на максимальный срок. У вас нет ничего». Но Берни Явич смотрел глубже. Он в свое время тоже работал государственным защитником и знал, что сделал бы сам, будь он на месте Джуди и Гэри. «У них есть один вариант. Объявить его невменяемым». Шерман расхохотался. На следующий день Уильям Миллиган попытался покончить с собой, разбив голову о стену камеры. «Он так до суда не доживет», — услышав об этом, сказал Гэри Швайкарт напарнице. «Думаю, что он вообще не в состоянии предстать перед судом», — ответила Джуди. «Полагаю, надо сообщить судье, что, по нашему мнению, этот человек не в состоянии принимать участие в собственной защите». «Считаешь, надо показать его психиатру?» «Да». Господи, представляю себе заголовки в газетах. Хрен с ними. С этим парнем что-то не так. Не знаю что, но ты же видел, насколько разным он бывает. И я ему верю, когда он говорит, что не помнит этих изнасилований. Необходимо провести экспертизу. А кто ее оплатит? Ну, у нас же есть какой-то фонд? Да, там прям миллионы. Да ладно тебе. Психологическое тестирование мы можем себе позволить. Скажи об этом судье. Недовольно буркнул Гэри. Суд согласился дать дополнительное время на психологическую экспертизу, так что Гэри Швайкарт сосредоточился на слушании по поводу условно-досрочного освобождения, назначенного в том же суде в среду в 8:30 утра. «Меня отправят обратно в Лебанон», — сказал Миллиган. «Мы постараемся, чтобы этого не случилось», — ответил Гэри. «У меня в квартире нашли пистолеты, а в условиях по досрочному освобождению было ни при каких обстоятельствах не приобретать, не владеть смертельным или огнестрельным оружием, не использовать его и не иметь при себе». «Может и так», — согласился Гэри. «Но если уж нам тебя защищать, нам было бы удобнее, чтобы ты остался в Коламбусе, а не уехал в Лебанон. Это облегчит нам работу». «И что вы будете делать?» «Предоставь это мне». Гэри заметил на лице Миллигана улыбку и азарт в глазах, чего не видел никогда ранее. Он расслабился, вел себя непринужденно, шутил, почти как ни в чем не бывало. Этот человек совершенно не был похож на тот комок нервов, который предстал перед ними в первый день знакомства. Может, защищать его и правда окажется куда легче, чем Гэри подумал изначально. «Ну вот», — сказал Швайкарт, — «так держать». Он провел Миллигана в переговорную, где представители ведомства по вопросам условно-досрочного освобождения совершеннолетних преступников уже раздавали копии отчета инспектора Миллигана и показания сержанта Демпси о том, что в ходе ареста обвиняемого был найден Смит Вессон 9-го калибра и самозарядный пистолет 25-го калибра с 5 боевыми патронами. «Господа, скажите», — начал Швайкарт, потирая бороду костяшками пальцев, — «проведено ли огневое испытание этого оружия?» «Нет», — ответил председатель, — «но это настоящее оружие с боевыми патронами. Если нет свидетельства, что оно стреляет, почему мы должны считать это оружием?» «Тестирование будет проведено не ранее следующей недели». Гэри стукнул ладонью по столу. «Я настаиваю, что решение об отмене освобождения под честное слово должно приниматься либо сегодня, либо после слушания дела в суде. Итак, что же это, оружие или игрушка?» «Вы не доказали мне, что это настоящие пистолеты?» Он осмотрел всех собравшихся. Председатель кивнул. «Господа, полагаю, нам остается лишь отложить вопрос об отмене освобождения под честное слово, пока экспертиза не подтвердит, что это настоящие пистолеты». На следующее утро в 10:15 от инспектора поступило уведомление, что дело о прерывании досрочного освобождения Миллигана будет повторно слушаться 12 декабря 1977 года в тюрьме Лебанона, а также, что в присутствии самого Миллигана на слушании необходимости нет. Джуди отправилась к Миллигану, чтобы обсудить вещественные доказательства, обнаруженные в его квартире. В его взгляде она заметила отчаяние. «Вы считаете, что это сделал я, да?» «Билли, мое мнение не в счет. Надо исходить из имеющихся улик. Надо поговорить о том, как ты можешь объяснить наличие всех этих вещей». Миллиган смотрел на нее стеклянными глазами. Он как будто удалялся, снова уходил в себя. «Это не важно», — сказал он. «Уже ничего не важно». На следующий день Джуди Стивенсон получила письмо на желтой линованной бумаге для юридических документов. «Уважаемая мисс Джуди, я пишу это письмо, потому что иногда мне не удается выразить свои чувства, а мне очень важно, чтобы вы меня поняли. Во-первых, я хотел бы поблагодарить вас за все, что вы для меня сделали. Вы милая, добрая женщина и старались как могли. Большего я просить не смею. Теперь вы можете с чистой совестью забыть обо мне. Скажите начальству, что никакие адвокаты мне не нужны. Мне не нужен никто». «Если уж вы считаете, что я виноват, значит, так и есть. Все, что я хотел знать, подтвердилось. Я всю свою жизнь только тем и занимался, что причинял страдания и боль тем, кого люблю. Самое страшное то, что я не перестану это делать, потому что не могу. Если меня запрут в тюрьме, я стану только хуже, как вышло после прошлого раза. Психиатры тоже помочь не могут, потому что не понимают, что со мной. Мне придется остановиться самому. Я сдаюсь». «Да мне уже все равно. Можно попросить вас о последнем одолжении? Позвоните маме или Кэти и скажите, чтобы больше ко мне не приходили. Я не хочу их видеть, так что пусть не расходуют зря бензин. Но я их люблю, и мне стыдно. Вы самый лучший адвокат из тех, что я встречал. И я никогда не забуду вашей доброты. До свидания, Билли». В тот же вечер Швайкарту позвонил дежурный. «Ваш клиент снова пытался покончить с собой. Господи, что он сделал? Знаете, вы не поверите, но нам придется выдвинуть против него обвинение в порче государственного имущества. Он разбил унитаз в своей камере и острым куском порезал вены. Черт! И вот еще что. Странный он у вас какой-то. Ему удалось разбить унитаз кулаком».